какую правду он хотел знать? Прошлую о Сильви, нынешнюю о Вардесе? Даниэль позвонил, подождал. Ждал долго, никто не появлялся. Даниэль позвонил громче. Потом вышел из комнаты. На террасе было темно, на лестнице никого. Он позвонил еще раз, потом еще и еще. Внизу проснулись собаки, бросились к закрытой двери, рвались к нему, скреблись. Ангела не было. Даниэль перегнулся через перила, заглянул в темную прихожую и позвал. «Ангел, пойдите сюда, поднимитесь». «Где вы? Мне плохо, мне нужна ваша помощь». «Никого». Даниэль бегом миновал прихожую и открыл дверь, что вела на кухню, в кладовые и в комнату ангела. На кухне горел свет. Даниэль вошел туда. Ангел крепко спал, сидя за столом, положив голову на скрещенные руки. Рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. «Мертвецкий пьян. Понятно, почему он не спит по ночам. У меня бессонница, мсье Даниэль». У него вырвался нервный смешок. Он и сам был не трезв. Выпитые виски огнем жгло внутри. Он взял ангела за плечо и потряс. Ангел поднял голову и с такой силой отпрянул, что Даниэль с трудом удержал его. Не подхвати он ангела, толстяк, управляющий, рухнул бы на пол. Даниэль громко крикнул в самое ухо старику. «Ангел! Ангел! Это я! Мсье Даниэль, не бойтесь!» Тот медленно разлепил веки, посмотрел на бледное, растерянное лицо Даниэля и сказал тихо, но очень отчетливо. «Я знал, что вы придете, мой мальчик». И снова у Даниэля вырвался нервный смешок. Он с удивлением услышал его, хриплый, неприятно отдающийся в ушах. Потом подумал. «Чудно слышать от ангела, мой мальчик. Все это смешно и дико». «У вас не осталось капли коньяку, ангел?» — спросил он. «Хотите выпить? Почему бы и нет, голубчик? Вы ведь ноги готовы об меня вытирать?» — заговорил внезапно ангел, сдвинув брови, налившись краснотой. «Вы ведь тоже меня презираете, разве нет? Но почему, Господи Боже мой, почему? Всю жизнь вытирали об меня ноги. Люди подавали мне два пальца, когда я был метрдотелем, здоровались кивком. Вот так. Как дела, мол, ангел, а сами ничуть не лучше меня. Я отдал свое дело, и все, а они меня презирали. И ваш отец тоже. Я тут сторожил этого. И что же, думаете, мне пожимали руку? Предлагали сесть? Ничего подобного. Мы спешили, видите ли, всегда спешили. А куда, спрашивается? Занимать деньги? Бабёшку ламывать? Скверные делишки обделывать? Заперши человека на три замка, хотя он нормальнее нас с вами». Выпалил и сам испугался того, что сказал. Запнулся, заёрзал на стуле. «К вам это не относится, вы невинное дитя. Сразу видно, невинное дитя. Вашему отцу повезло, что вы еще с ним. И он может любоваться на вас, когда захочет. Румяные щеки, детская улыбка, от нее слезы умиления текут. Сын, что тут скажешь? Сын, вы расскажете отцу, что я пью? Напиваюсь до пьяна по ночам? Расскажете? Ну и наплевать. Все равно он узнает рано или поздно. Все и так знают. И все меня презирают. И он меня выставит за дверь. Наплевать. У меня горе, у вас тоже. Хотите выпить? Держите, вот вам стакан. Позади меня в шкафу, пусть уж мсье Даниэль меня простит, стоит вино, виски, отличное шампанское, Клико, 1906 года. Уверен, еще осталось. Бедняга Вардес частенько прикладывался к бутылочке. Мсье Даниэль сам нальет себе, он не гордый. Даниэль открыл дверцу шкафа, взял бутылку шампанского и поставил на стол. Но ни ангел, ни сам Даниэль не подумали ее откупорить, сидели друг против друга и молчали. Наконец ангел спросил. «Так что вы хотели узнать? Спрашивайте. Пользуйтесь случаем. Сегодня вечером вы можете задавать любые вопросы. Вы же видите, я пьян. И ради того, чтобы посидеть с мальчиком, похожим на моего маленького мальчика, потому что теперь он лысый и растолстел, полюбоваться на ясные глаза, свежие губы, я готов рассказать все, что вы только пожелаете, все, что вы захотите. Что вас интересует? каким был ваш папаша? Моему мальчику жена и новая родня твердят: твой отец необразован, невоспитан, достоин презрения, его нужно забыть, на него нужно плюнуть. И другому сыну кто-то возьмет да и скажет: твой отец был торгашом, ничтожным восточным червем, что приползает к нам, подыхает с голоду, а уползает с миллионами. Уползает? Никто не уползает. Им и тут прекрасно. Они остаются здесь. Они здесь живут. Везде приспособятся. Наживаются на срамных открытках и на кокаине. А ваш батюшка шарлатан. Наживается на горе людском. Что вы еще хотите знать? Правда ли, что я сказал о нем и мадам Вардес? Этого, милый мой мсье Даниэль, вы никогда не узнаете. Воображайте все, что вам вздумается. Думайте, размышляйте, глядите во сне. Я, например, грежу каждую ночь. Нет, не о чужих людях, как вы сами понимаете. Только о том, что меня касается, о своем, о кровном. Вы тоже будете видеть свое, кровное. Боль причиняет только своя кровь. Та, что породила нас, или та, которую породили мы. Истории с женщинами, с деньгами проходят, забываются, но когда замешаны свои, дело другое. Капля общей крови отравляет все. Может, он и был любовником мадам Вардес, а может, и не был, не знаю. Однако странно, что он приходил по вечерам, и они часами сидели одни в гостиной. А Вардес лежал больной наверху. Вардес ведь вас тоже интересует? Ну так слушайте, я вам расскажу все, что знаю. Вы поймете, что... Глава 26. Даниэль вернулся в Париж. К его приезду Клара поднялась с постели. Сын не должен был заподозрить, как серьезно она больна. Ждал его и отец. Даниэля кормили, ласкали, целовали, расспрашивали. Родителям он показался утомленным. Может быть, перекупался? Вода ранней весной наверняка еще очень холодная, как он редко писал им. И надо же, еще вытянулся. Наконец-то Даниэль остался один, заперся на ключ у себя в спальне и принялся ходить от стены к стене. Так обычно ходил Дарио, когда им овладевало такое же болезненное смятение, сродни лихорадки, бередящий не только мозг, но и кровь. Было уже поздно, приближалась полночь. Он услышал отцовские шаги на первом этаже, потом скрип ворот. Их открыли и торопливо захлопнули. Даниэль знал, что отец крайне редко бывает дома, но никогда не задумывался, какие дела или развлечения держит Дарио вдали от семьи почти до утра. Сейчас он поймал себя на мысли, что подсознательно боялся сведений об отцовской жизни, как боятся топкого берега пруда с темной водой и илистым дном. Как же ему поступить? Стоит ли поговорить с отцом о Вардесе? Он не скажет мне правды, — думал Даниэль, — обманет, преподнесет все в выгодном для себя свете, а поступать будет по-прежнему. А что думает об этом мама? Даниэль прекрасно знал, что она всегда помогала отцу, занималась его делами, была в курсе всего, проверяла регистрационные книги, отмечала задолженности, напоминала секретарше, мадемуазель Аарон, чтобы та взыскивала деньги с задолжавших пациентов. Они жили с отцом так дружно, или ему казалось... Он подумал, что мать, безгранично любя отца, смирилась со всем темным и беззаконным, что есть в его жизни. Иной раз Даниэлю даже думал, что он и сейчас не сомневался, что Клара знает и обо всех интрижках мужа. Так оно и было. Она не только знала о них, но относилась к ним снисходительно. Однажды он случайно услышал ее разговор по телефону. Она заказывала от имени Дарио цветы для женщины, которую все вокруг считали любовницей ее мужа.